Глава 5. Базовый лагерь Болана находился в мотеле Holiday Inn, расположенном на участке федерального шоссе номер 20, соединявшего Биг Спринг и Абилен. Болан окопался здесь несколько дней назад и именно отсюда вел разведку, готовясь к налету на базу мафии в Техасе. В то весеннее утро боевая машина Болана, обклеенная наклейками и эмблемами вымышленной нефтяной компании, возвратилась в базовый лагерь в начале 9-го, как раз вовремя, чтобы избежать проверки на контрольно-пропускном пункте, который к тому часу развернули на выезде с шоссе национальные гвардейцы. Мотель находился в пределах видимости КПП. Болан, конечно же, знал, чего ему будет стоить похищение мисс Клингман, но полиция на этот раз действовала несколько расторопнее, чем он предполагал. Мак припарковал фургон прямо у своей двери и зашел внутрь. Остановившись на пороге, он осторожно осмотрел комнату и, не заметив ничего подозрительного, прошел в кафетерий. Там он купил кофе на вынос, пакет датских пирожных и отнес все это к себе в комнату. Затем он аккуратно завернул девушку в одеяло, скинул ее на плечо и таким образом перенес в свой номер. Вряд ли кто-либо из обитателей мотеля заметил эту операцию. Ранее пташки уже уехали. Другие либо еще спали, либо завтракали в кафетерии. Горничных тоже пока не было видно. Мак уложил девушку в постель, повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и перегнал фургон на свободное место в дальнем конце стоянки, откуда он хорошо просматривался из окна номера. Доктор заверил его, что девушка поправится. Наркотик, который вводили ей внутривенно на протяжении всего заключения, оказался простым успокаивающим средством. Врач рекомендовал дать ей как следует выспаться, а из лекарств – сильнодействующие витамины и средства против возможной рвоты. Однако палач не мог ждать, когда Джудит Клингман как следует выспится. На это у него просто не было времени. Мак вернулся в номер и разделся до трусов, затем обернул большое банное полотенце вокруг бедер девушки и туго затянул его на талии. Взяв Джудит на руки, Болан отнес ее в ванную, сунул под не слишком холодный душ и, непрерывно разговаривая с ней, начал мягко похлопывать по щекам. Когда она зашевелилась, Мак вытащил ее из-под душа и мокрую уложил прямо на застланный ковром пол. Влажным полотенцем он стал энергично растирать ее тело и массировать от ступней до шеи, ни на секунду не переставая говорить с ней ласковым, ободряющим тоном. Вскоре все ее тело раскраснелось, и по нему волнами побежала мелкая дрожь. Тогда Болан сменил мокрое полотенце на сухое. Девушка медленно приходила в себя, и по мере того, как к ней возвращалось сознание, вяло отбивалась непослушными руками и ногами. Очнувшись, она испуганно уставилась на Болана, круглыми, как блюдце, глазами. Мак готов был в любую секунду прикрыть ей рот рукой, если она вдруг станет кричать и звать на помощь. Но к насмерть перепуганной девушке еще не вернулся голос, а мягкий успокаивающий тон Болана убедил ее, что ей нечего опасаться. «Перестаньте дергаться!» — тихо, но твердо потребовал он. «Успокойтесь и возьмите себя в руки! Я не враг вам, мисс Клингман!» Девушка перестала легаться и обессиленно откинула голову. Казалось, она смирилась со своим положением. Ее волнение выдавало лишь учащенное дыхание да высоко вздымающаяся грудь. Настороженные, широко раскрытые глаза Джудит следили за каждым движением полураздетого мужчины атлетического сложения. «Что вы делаете?» — выдохнула она, наконец, хриплым шепотом. «Стараюсь привести вас в чувство», — ответил Болан. Он улыбнулся и накрыл ее полотенцем. «Вы были без сознания, но теперь все позади. Надеюсь, вы уже можете встать на ноги». Джудит Клингман, безусловно, была очень красива. Совсем юное лицо техасской школьницы, стройные длинные ноги, плоский молочно-белый живот и аппетитная попка пробудили у Болана кое-какие земные чувства, напомнивший ему, что он и сам одет не для светского раута. Мак оставил Джудит лежать на полу и, заглянув в ванную, достал еще одно полотенце, повязал его вокруг талии и вышел за сигаретой. Когда он снова возвратился в комнату, девушка уже сидела на полу и, крепко зажав в маленьких кулачках полотенце, держала его перед собой, подняв до самого подбородка. Ее голубые глаза рассматривали его с искренним любопытством. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Болон. «Уже лучше, спасибо», — ответила она. Болон усмехнулся. «Надеюсь, я нигде не стер вам кожу. Я, был вынужден». «Да, я понимаю. Благодарю вас». Она говорила приятным, интеллигентным голосом, а техасский говор в ее устах звучал необыкновенно очаровательно и мило. Похоже, что действие наркотика подходило к концу. Он сказал: «У меня есть горячий кофе и пирожные, а если вы чувствуете позывы морской болезни, то у меня кое-что припасено и на этот случай». «Я бы не отказалась от большой чашки крепкого кофе», — призналась девушка. Она ни на мгновение не спускала с него глаз. Мак нашел пару чашек, налил дымящийся кофе, затем принес из ванной и бросил ей на колени еще одно полотенце. «К сожалению, это все, что я могу предложить из одежды», — сказал он. «Извините, но это все же лучше, чем ничего». Она ответила: «Раньше я не жаловалась на недостаток ничего». «Отлично. Возможно, в данный момент чувство юмора — ее единственный капитал». Щадя ее скромность, Болон великодушно отвернулся, чтобы дать ей возможность приладить полотенце на голое тело, но тут же подхватил ее, так как, попытавшись встать на ноги, она едва не упала. Поддерживая качающуюся девушку, он сам повязал на нее полотенце. Джудит неуверенно улыбнулась и пробормотала: «Я доставляю вам слишком много хлопот, верно?» «Поверьте, мисс Клингман, это не напрасно», — заверил ее Болон. Он подвел ее к туалетному столику и отпустил. «Постарайтесь стоять на ногах», — посоветовал он. «Слабость пройдет, если вы сами постараетесь преодолеть ее». Взгляд девушки остановился на черном комбинезоне и кобуре с беретой, лежащих на кровати. «Выходит, это не сон?» «Что?» «Я думала, что мне снился сон про черного рыцаря. Оказывается, нет». Мак понял, но не все. «Я вытащил вас из плена. Вас держали в качестве заложницы в поселке Нефтяников на участке вашего отца», — пояснил он, стараясь заполнить пробелы в ее сознании. «Да, спасибо вам». Он поднес к ее губам чашку с кофе, и она отхлебнула глоток. Вскоре она уже пила кофе, держа чашку самостоятельно и наблюдая за своим спасителем поверх чашки. «Когда вы почувствуете, что пол перестал качаться у вас под ногами, можете попробовать пройтись немного», — сказал Болон. «А вы ведь не полицейский, да?» Он покачал головой. «Я Мак Болон». «Боже мой!» Она со стуком поставила чашку на стол, неверной походкой дошла до кровати, села, но тут же снова вскочила на ноги и прошлась по комнате. «Уже не шатает», — объявила Джудит. «Вы крепкая девушка», — одобрительно произнес Болон. «Вы тоже. Я должна была узнать вас, когда вы вломились ко мне. Точнее, я узнала бы вас, будь в здравом уме», — поправилась она. «Я следила за вашей карьерой с самого начала. Вы довольно известный человек, мистер Болон». «Точнее сказать, печально известный», — заметил он. «Нет, даже знаменитый. Множество людей следят за вашей судьбой, мистер... О, нет, давайте отбросим эти условности. Мистер, мисс... Хотя бы сейчас, когда мы с вами отнюдь не в вечерних нарядах». Похоже, у нее кружилась голова, и по ее глазам было видно, что она находится в состоянии грокти, словно боксер, пропустивший мощный удар. «Вы слишком много говорите, мисс Клингман. Успокойтесь, попейте еще кофе», — предложил Болон. «А вы позволите мне называть вас Мак? Или это сокращенное имя?» «Нет, полнее не бывает», — заверил он. «Давайте выпьем еще кофе». Она нетвердой походкой приблизилась к туалетному столику. Болон поддержал ее, пока она наливала себе кофе. Ее глаза по-прежнему были неотрывно прикованы к нему. Мак улыбнулся ей. Джудит улыбнулась в ответ и сосредоточенно принялась за кофе. Глотнув ароматный горячий напиток, она сказала: «Я чувствую, что мне оказана высокая честь». «Ну, тогда мы квиты», — ответил Болон. «Я все время ждала, что за мной кто-нибудь придет. Но, боже мой, я бы никогда не подумала, что моим спасителем будете вы». «Сколько времени вас продержали в заперти?» — спросил Болон. «Ах, да, а какой сегодня день?» Болон назвал дату. Голубые глаза девушки изумленно распахнулись. «Неудивительно, что время, проведенное в компании этих негодяев, показалось мне вечностью», — сказала она. Болон по достоинству оценил хладнокровие мисс Клингман. «По-моему, они начали колоть меня неделю назад, тогда я чуть было не сбежала. Папа будет очень гордиться этим, но мои похитители были в ярости, они забрали у меня всю одежду, засадили под замок и начали пичкать наркотиками. Как только действие наркотика ослабевало, бац, новый укол. Я прямо физически чувствовала, что старею и слабею в проклятой тесной комнатушке. Может быть, я действительно состарилась там». Она наклонилась к зеркалу, состроила гримасу и сказала: «Ну так и есть, чтоб им пусто было». Болон рассмеялся и поспешил успокоить ее. «Вы выглядите великолепно. Так вы говорите, что вас продержали на буровых только одну неделю?» «О, нет, я сидела под домашним арестом с января. Можете себе представить, и это в Соединенных Штатах Америки, прямо в центре Техаса. Трудно поверить, что в наши дни может твориться и такое безобразие. Сначала это просто не укладывалось у меня в голове, но потом мне все же пришлось смириться с той мыслью, что меня держат как заложницу. Боже мой, мне казалось, что время для меня остановилось». «А почему вас удерживали в заперти?» — поинтересовался Болон. «А вы не знаете?» «Нет, если бы я знал, то уж поверьте, не задавал бы лишних вопросов», — ответил он. В глазах девушки промелькнула тень настороженности. «Я и сама не знаю». «Вздор, я вам не верю», — возразил Болон. «Кое-кто считает, что вы тайно работаете на правительство», — заявила Джудит. «Это не так. Но есть люди, которые так думают, поэтому я лучше попридержу язык. Пока». «Вот этого вам делать как раз не следует. Послушайте, мисс Клингман, вы попали в беду. Вы еще живы только потому, что мафия рассчитывает извлечь какую-то выгоду из самого этого факта. Они...» «Мафия?» Она открыла рот от изумления. «А вы думали, кто? Эти люди играют в серьезные игры и готовы идти ва-банк. Сам факт, что вы вырвались на свободу, может сделать вас мишенью номер один». Девушка никак не могла переварить полученную информацию. «Мафия?» — растерянно переспросила она. В ее глазах светился неподдельный ужас. Болон видел, что она не ломала перед ним комедию. Собственно, в ее состоянии это было просто невозможно. «Я думал, вы знаете об этом», — сказал он. «Что они сделали с моим отцом?» 12 часов тому назад его видели в Далласе, живым и здоровым». «Откуда вы знаете?» «Это мое дело знать», — уклончиво ответил Болон. «Но я должен знать гораздо больше. И тут мне нужна ваша помощь, мисс Клингман. Я не обойдусь без нее, так же, как и цветы без солнца». Она подтолкнула к нему пустую чашку. «Налейте мне еще кофе», — потребовала она. И Болон понял, что в глубине души девушка начала осознавать всю серьезность и опасность ситуации, в которой она оказалась. «Вы ведь поможете мне, мисс Клингман?» — спросил Болон. «Помочь вам?» — воскликнула она. «Да я потащу вас на себе, хоть до самого Далласа». У Болона не возникло и тени сомнения относительно искренности ее слов. И, похоже, у нее скоро появится шанс доказать это. Автостоянка за окном вдруг стала заполняться вооруженными полицейскими, которые тщательно осматривали каждую машину.